Глава первая. Мобильный телефон рыдал на все лады, скрипкой, виолончелью, гобоями, кларнетом и отчаянно призывал к себе тромбонами. Симфонический оркестр старался так, что Александра приложила ладонь ко лбу и издала продолжительное Нужно сменить мелодию звонка или хотя бы сделать ее тише. И она, конечно, этим займется. Обязательно. Лет через 300. «Я слышу и вижу, мама, но это твой 15-й звонок за час». На удивление спокойно и холодно произнесла Александра, опустив руку. «Да, я помню, что полгода назад умерла твоя троюродная сестра, благодаря которой я живу на этом свете. Всем известно, мама, что когда тебе исполнилось 30 лет, именно тетя Кира посоветовала не тянуть резину и родить от первого нормального встречного». Александра досчитала до трех, вынула из формы уже остывший пышный бисквит и взяла в руки длинный остро отточенный нож. Секунду помедлив, она положила нож на стол. «Хорошо, мама, я отвечу». Жизнь Александры Григорьевны Кожаевой давно разделилась на «до» и «после». С тех пор, как она решила участвовать в престижном конкурсе поваров «Нота вкуса», ее мысли в основном кружили вокруг богатого мира пряностей, а также не менее богатых миров соусов, супов, вторых блюд, закусок, десертов и прочее, прочее, прочее. Собственно, она жила этим всегда, но теперь ароматы стали острее и тоньше, цвета насыщеннее и ярче. Нелегко было пробиться на первый отборочный тур, но Александра выполнила все условия, потратила полтора месяца на возведение в квадрат. Так она называла процесс доведения рецепта до совершенства. И отлично выступила, предложив на суд жюри суп с картофелем, сырными галушками, почками и печенью. Баллов более чем хватило, чтобы получить приглашение на второй отборочный тур. Александра оплатила следующий взнос. Достала бутылку белого сухого шабли, запекла форель лишь с солью и перцем, ничего лишнего в этот день. И отметила это замечательное событие с Пьером, любимым мужчиной и по совместительству помощником. Именно он мыл, подавал и резал, пока она колдовала над почками и печенью. Форель для маленького торжества она приготовила не случайно. Это было символично, потому что теперь возводить в квадрат предстояло рецепт приготовления рыбы. Александра, как и все участники, продумала многое заранее. И, по сути, оставались только штрихи и многочисленные репетиции. Приятные хлопоты, дарующие тихий восторг, уверенность в себе и постоянный непокой. А там, глядишь, и до самого конкурса рукой подать. Выпечка – уже объявленная тема профессионального конкурса поваров «Ноты вкуса». «Да, мама, я слушаю», – ответила она на вызов, и взгляд медленно поплыл по столу, перемешивая, соединяя, дорабатывая, изменяя. «Я настаиваю, слышишь? Я настаиваю на том, чтобы ты получила наследство. Я редко бываю строга, Саша, но это именно тот случай, когда... Я никуда не поеду». «Кира, моя бедная Кира, она была твоей крестной матерью. Как она любила тебя!» «Мама, извини, что напоминаю, но до ее кончины вы не виделись более 30 лет. Ты сама мне говорила об этом». Понимая, что разговор может затянуться, Александра подошла к двери холодильной комнаты и прислонилась спиной к стене. «А я вообще не была знакома с ней. И несмотря на это, Кира не забыла о тебе. Хотя бы в знак благодарности можно оторваться от своих кастрюль и съездить за город. Между прочим, ты многим обязана своей троюродной тете». «Да, я знаю. Даже то, что ты отдала меня в спецанглийскую школу, ее заслуга. Я помню эту историю. Когда ты была беременна, тетя Кира позвонила и сказала: «Антонина, если родится девочка, сделай все, чтобы она владела иностранными языками. Тогда она без проблем выйдет замуж за иностранца, а ты свою старость проведешь не в богадельне, а в Париже. Ты поедешь или нет?» «Нет», — думая о бисквите, ответила Александра. «Саша! Хорошо, давай рассмотрим ситуацию еще раз. Я очень надеюсь, что ты поймешь, в какое нелепое положение я попаду, если послушаюсь тебя. Итак, Тетя Кира умерла полгода назад. Тетя Кира умерла полгода назад и оставила все свое состояние сыну, Константину. Состояние включало в себя трехкомнатную квартиру на Дмитровской, шкатулку с кольцами, цепочками и браслетами, черную, потрепанную жизнью Волгу и дачный дом неподалеку от Москвы. Приняв на себя тяжкое бремя наследника, Константин практически сразу продал все, кроме квартиры, и женился в третий раз. Но оказалось, что перед смертью тетя Кира написала письмо своей троюродной сестре, Антонине Игоревне Кожаевой, матери Александры, в котором сообщала, что ее дочь не забыта. «Уж не знаю, сколько проживу, возможно, дольше вас всех, но на всякий случай хочу тебе сказать, что самое дорогое, что у меня есть, я оставлю Александре. Все же я ее крестная мать и должна позаботиться о девочке. Маргарита рассказывала, что она у тебя до сих пор не замужем и с утра до вечера жарит котлеты в ресторане. В ее неустроенной жизни, конечно, есть и твоя, и моя вина, но разговор сейчас не об этом. Александре я оставляю свои кофты, 3 штуки. Одно шерстяное платье, облигации. Они недействительны, но вдруг государство наведет порядок в этой стране. Журналы с выкройками. Я читала в газете, что мода каждые 10 лет возвращается. Костяной гребень моей бабушки, а также исторические ценности. Книга о революционерах. Я забыла, каких годов. Путеводитель по губерниям и рукописная книга «Понятия не имею о чем», потому что она на английском языке. Выглядит она как заметки путешественника, абсолютно не умеющего рисовать. Может, так и есть. Кстати, моя бабушка отказывалась мне говорить, что там написано. Таким образом, она пыталась заставить меня выучить английский. Но я любопытной никогда не была. Единственное, что я знаю, так это то, что в книге есть рецепт. Вроде рыбный, неважно. Вот я и подумала, раз твоя Александра день и ночь жарит котлеты в ресторане, то ей будет интересно почитать. Надеюсь, ты заставила ее выучить хоть какой-нибудь иностранный язык, например, английский. Все перечисленное имущество хранится на даче уже 5 лет. В сундуке. Там и найдете. Или попросите Константина, и он привезет его вам. Письмо тетя Кира отдала на хранение Маргарите, своей двоюродной сестре, о чем та благополучно забыла и наткнулась на него лишь 3 дня назад, разбирая завалы бумаг, скопившиеся на антресоле. Дом, где хранился сундук, давно продан неизвестно кому. Сундука нет, больше нет. Устало закончила Александра и направилась обратно к бисквиту. Обычно на этом месте разговор заходил в тупик и благополучно заканчивался. «Я предлагаю забыть об этом». Она вновь взяла нож. «Жила же я как-то раньше без путеводителя по губерниям». «Почему же продан неизвестно кому?» Не без удовольствия протянула Антонина Игоревна. «Я позвонила Константину, и он сообщил не только, где эта дача находится, но и имя покупателя. Саша, ситуации же бывают разные. Купил человек дом, а до благоустройства руки не доходят. Или проблемы финансовые какие. Он и не ездит никуда, ничего не делает. И твое наследство в целости и сохранности». «Да», – тихо ответила Александра, улетев в мир шоколадного крема, взбитых сливок и карамели. Ловко разделив бисквит на 2 части, получив 2 идеально ровных и одинаковых коржа, она прищурилась, прикидывая, а не добавить ли в будущий торт прослойку апельсинового конфитюра. «Так я тебя убедила?» Голос Антонины Игоревны стал бархатным. «Если костяной гребень тебе будет не нужен, то ты можешь отдать его мне. Ни гребень, ни 3 шерстяных платья, ни облигации мне не нужны». Голос Александры стал еще тише, и Антонина Игоревна заподозрила неладное. «Платье 1, кофт 3. Саша, ты слышишь меня? Чем ты занимаешься?» «Ломаю шоколад». «Зачем?» «Все же шоколадная глазурь». «Да, шоколадная», — произнесла Александра, сделав окончательный выбор. «Ты совсем сошла с ума со своей кухней!» — воскликнула Антонина Игоревна, поняв, что до согласия так же далеко, как и в начале разговора. «Ты до сих пор не замужем. потому что у тебя голова набекрень. Жаришь, паришь, а потом это нюхаешь. Нашла себе какого-то Пьера, полуфранцуза, полуповара, полуальфонса и живешь, будто так и надо. А тебе уже 34 года, между прочим. Я внуков хочу. Мам, я тебе вечером позвоню, ладно?» Так же спокойно и задумчиво ответила Александра и, дождавшись многозначительного «До свидания, моя дорогая дочь», положила мобильный телефон на стол. Ресторан откроется в 11. Она специально пришла на 4 часа раньше, чтобы поколдовать свое удовольствие. А сундуки, набитые бесценными сокровищами, все не дают и не дают покоя. Революционеры, губернии, шерстяные платья. А если взять курагу и немного обжаренных орехов? Пьер. Отец у него действительно француз. Ну и что? Александра села в машину. Рабочий день позади, и теперь в голове гремят кастрюли и телефонные разговоры. Взлетают облака муки, фырчат медальоны из свинины, жужжит миксер и хлопают многочисленные дверцы шкафчиков. «Мама, ты никак не можешь простить Пьеру, что он младше меня на 4 года, и именно поэтому ты считаешь его Альфонсом. И почему он обязательно должен возглавлять кухню какого-нибудь ресторана? Достаточно того, что должность шеф-повара есть у меня». Они познакомились год назад на малом съезде поваров в Санкт-Петербурге. Почему это мероприятие называлось съездом, Александра никогда не могла понять. Встреча, включающая в себя доклад, раздачу рекламной продукции и фуршет, больше походила на затянувшуюся вечеринку. Но на это никто и не думал жаловаться. Наоборот, дружеская атмосфера способствовала аншлагу. Пьер, худющий, высокий, с черными вьющимися волосами, соскучившимися по ножницам, произвел на нее впечатление сразу. На минуту Александра даже перестала мысленно толочь белый перец в новой мраморной ступке, еще не опробованной, купленной по случаю. Он слонялся без дела, болтал со многими и источал ту легкость, которой ей не хватало. Пьер довольно быстро переехал к Александре на Люсиновскую и внес свою долю в быт в виде разбросанных белых рубашек и носков, крошек с остатками кофе, крошек от пирожных и хлеба. Он обожал сладкое и бутерброды с первоклассным сырокопченым мясом, нарезанным тоненько-тоненько. Островки беспорядка нравились Александре, и была в этом какая-то гармония. Она устраивала бардак в кухне, а он в двух комнатах. И к тому же их очень сильно объединяла ее величество кулинария. Пьер готовил отменные десерты и обычно работал в кафе. Обычно, потому что ему часто становилось скучно, и он устремлялся на поиски новых горизонтов. Александра считала, что Пьер мог бы добиться многого, если бы однажды справился со своим непостоянством. Она достала из сумочки ключи, открыла дверь, подумала. Да, все же курага и орехи. И зашла в квартиру. Сняла босоножки и прислушалась. «Пьер, ты дома?» Ей отвечала тишина. Александра зашла в ванную и стала вспоминать, предупреждал ли он о том, что задержится или нет. Если учесть, что она-то как раз задержалась, то Пьер должен был вернуться приблизительно час назад. Вытерев руки полотенцем, Александра взяла мобильный телефон и набрала номер. «Недоступен», – прокомментировала она и нажала кнопку чайника. Взяла чашку и увидела белый листок на столе. «Сашка, я форменная скотина, и с этим уже ничего не поделаешь. Надоело все. Да и у тебя своя жизнь, а у меня своя. Я уехал. Сначала отдохну где-нибудь в теплых краях, а потом поищу новую работу и жилье. Вряд ли мы с тобой встретимся в ближайшие полгода, так что хочу напоследок поблагодарить за житье-бытье. Спасибо, Сашка. ПС. А теперь еще немного про форменную скотину. Я забрал папку с твоими бумагами. Понимаешь, есть некоторый спрос. Ну и еще мне нужен рывок. А к этому делу я тоже немного причастен. Ладно, знаю, что оправдываться глупо. Удачи. Ты же все равно справишься с любыми трудностями. Пьер. Какая уж тут курага с грецкими орехами. Александра посмотрела на чайник, потом на записку, а затем стрелой полетела в спальню. Папка. Папка с планами, рецептами, ингредиентами, фотографиями. Каждый лист подготовка к отборочным турам конкурса поваров «Нота вкуса» и к самому конкурсу. Она выдвинула верхний ящик прикроватной тумбочки и увидела лишь пачку одноразовых носовых платков, журнал, несколько карандашей, ручек и три барбариски. «Нет!» – Александра замотала головой, не веря в происходящее. «Он не мог!» Она быстро выдвинула оставшиеся ящики. Глупо было надеяться. Черным по белому. «Я забрал папку с твоими бумагами». «Форменная скотина!» Простонала Александра и стукнула кулаком по тумбочке. Точно надеялась таким образом превратить Пьера в лепешку. Он украл у нее самое ценное из того, что было. Да, если бы он унес телевизор, украшения, правда, у нее их немного, серебряную подставку для ручек, деньги, пусть. Даже любимую мраморную ступку она бы ему простила. И чугунную тоже. Но ее веру и надежду... Нет, нет, и еще раз нет. Через 15 дней второй отборочный тур. Времени не осталось. Почти. Конечно, есть файлы, и она помнит рецепт до миллиграмма. Это же ее выстраданный, доведенный до совершенства лаймовый соус. Но дело в том, что теперь она не может воспользоваться своими трудами. Потому что Пьер украл бумаги вовсе не для того, чтобы читать их перед сном. На отдых и на временную безработицу нужны деньги, а они у него никогда не задерживались. Александра даже знала, кому Пьер захочет предложить этот рецепт. Или он оставит его себе для рывка. 15 дней до второго отборочного тура. За эти дни ее лаймовый соус с легкой горчинкой и вспышками петрушки, базилика, тимьяна и розмарина станет русской народной песней. А она должна жюри предъявить абсолютно новое блюдо. Нельзя рисковать. Можно потерять все и вдобавок получить вечный позор. Александра силой захлопнула верхний ящик и бросилась на кухню к телефону. Но Пьер по-прежнему был недоступен. Интуиция, тактично кашельнув, подсказала, что так будет всегда. Англия. Давно позабытый год. Если бы я знал, что встречу вас здесь, я бы приехал раньше и не потратил целый час на беседу с Гилмором. Он отлично разбирается в лошадях, но, надо признать, слишком занудлив. К сожалению, я в лошадях ничего не понимаю, честно призналась Кэрри. Поверьте, вам и не нужно. На лице Лестона появилась загадочная, многозначительная улыбка. Музыка пошла быстрее, и пришлось разбить пару, чтобы совершить круг с другими партнерами. Кэрри поймала поочередно взгляды леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман, и подумала, что сейчас три пожилые, едкие и заносчивые черепахи с удовольствием погремят ее косточками. Бряк, бряк. Ну и гремите. Легко разрешила она, завершая круг. Уверенная твердая рука опять коснулась ее руки. «Никто же не просит тебя замахиваться на Чарльза Лестона!» Пролетели в голове слова мачехи, и Кэрри на миг закрыла глаза. «Богатство вовсе не приравнивается к счастью. Так какая разница, есть ли у ее отца деньги? Разве ее волнует годовой доход хотя бы одного присутствующего здесь джентльмена?» «Нет, точно нет. Ничего Дафна не понимает в любви. Все у нее как-то не так». Кэрри отмахнулась от сомнений и продолжила танец, бросая смелые взгляды на Лестона. Он отвечал тем же и иногда крепче сжимал ее пальцы. Волна счастья пробегала по телу, а ноги немного немели. «Вы будете у Кеннетов на следующей неделе?» – спросил он, замедляя шаг. «Да, мы приглашены». Дафна обладала уникальной способностью проникать всюду. Многие семьи со скромным достатком были вынуждены довольствоваться лишь приглашениями на незатейливые вечера соседей и друзей, но только не Пейджи. Каким-то непонятным для Кэрри образом в их доме появлялись плотные карточки, украшенные узорами, извещающие о том, что мистер такой-то будет рад, если такого-то числа его посетят в его доме на улице такой-то. Дафна относилась к подобному вниманию как к естественной части своей жизни и часто добавляла, С родственными связями твоего отца иначе и быть не может. С детства Кэрри знала, что в родне у них числится граф. Но родня эта такая дальняя, что упоминать о ней в обществе часто не следует. «Тебя могут неправильно понять, моя дорогая», — говорила Дафна. «Люди завистливы и глупы. Но это не значит, что мы должны проявлять излишнюю скромность. А, впрочем, ты еще юна и не поймешь тонкости данного вопроса. Я знаю, где и как говорить о нашем положении, а этого вполне достаточно. Оставьте первые два танца за мной, прошу вас». Лестон произнес слова тихо, наполняя их некоторой интимностью, и Кэрри почувствовала, как, раскинув руки, летит в пропасть блаженного восторга. «Потому что я не морщу нос, как Сьюзан Бакер», — мысленно хихикнула она и поймала напряженный взгляд мачехи. «Милая Дафна», — с нотками вредности заскакали мысли. «Милая, добрая, славная Дафна. Я вовсе не трачу время попусту». Кэрри сжала губы, пряча счастливую улыбку. «Мне просто совершенно, то есть абсолютно не нравятся Маркус Гилл и тот Джефф. Зато я каждый день сплю и вижу Чарльза Лестона. Может ли это извинить меня хоть немного? Милая, добрая, славная Дафна. Только, пожалуйста, ничего не говорите потом». «Да, хорошо», — ответила Кэрри, и ее щеки предательски вспыхнули, что, конечно же, не укрылось от леди Келли, леди Хокинс и леди Бутман, а также от Чарльза Лестона и Дафны. Наверное, стоило огорчиться, хотя бы немного, но этого не произошло. «Ну и пусть», — упрямо подумала Кэрри, — «ну и пусть». «Я не вижу вашего отца. Сегодня он остался дома. Могу ли я осмелиться на одно признание, Кэролайн? Он назвал меня по имени. Просто по имени». Кэрри сбилась с ритма, но лишь на секунду. Ей вдруг показалось, будто она стала выше ростом, стройнее, и шея уж точно превратилась в лебединую. «Да, вы очень красивы, Кэролайн». Если бы Кэрри Пейдж была слишком уж благонравной и чувствительной девушкой, она бы тотчас побледнела и потеряла сознание. Но эти качества не относились к ней, и к тому же музыка вновь разбила пары для очередного круга с другими партнерами. «Дафна, спасибо, спасибо!» — мысленно воскликнула Кэрри, испытывая искреннюю благодарность мачехе за умение доставать приглашение. «Возможно ли, что я красивая?» «Да, конечно. Почему бы и нет?» Она дернула плечиком, развернулась и подняла другую руку. Как же хотелось вновь оказаться рядом с Лестоном. «И вообще, у меня в роду есть граф». Кэрри улыбнулась, наклонила голову на бок, остановилась на миг, как требовал танец. Сделала шажок назад, вновь развернулась и пошла плавно. «Интересно, какие правила приличия можно нарушить? И хватит ли мне смелости? И стоит ли так поступать? И не слишком ли рано, я думаю об этом?» «Рано», — строгим голосом одернула себя Кэрри, но ее глаза хитро заблестели. Вспомнив, с каким удовольствием она раздавила ногу Тодда Джеффа, она почувствовала себя самой счастливой на свете. Круг закончился. Чарльз Лестон оказался рядом. Какие только романы не приписывали ему, но ни один не закончился браком. Почему? 28 лет – хороший возраст для создания собственной семьи. Наверное, он ждал меня. Кэролайн Пейдж. Подумала Кэрри, торопя время и события.